В ясный мартовский день 1836 года двое великих князей гуляли на Дворцовой набережной. Михаилу Николаевичу было 4 года, братцу Николаю Николаевичу 5. Побегав и накидавшись в волю снежками, которые на диво хорошо лепились из влажного синего снега, царские детки собрались домой. Но увидели, как с другого берега Невы на лед соскочил высокий красивый кучер в черном полушубке и сдвинутой на затылок барашковой шапке. Только он дошел до середины реки, как лед проломился и с громким хрустом. Хлюпнула вода, и прильнувшие к парапету люди увидели, как исчез в полынье черный полушубок. Охнули все. Но тут мужик без шапки показался у края полыньи, он пытался и не мог вылезти. Великие князья уговорили каких-то мужиков, боявшихся отойти от своих саней, спасти утопающего. В скорости, мокрый и дрожащий от холода, он очутился на набережной. Тут же подступились к нему люди из полиции, а знал ли он о запрете ходить по Неве, а не посидеть ли тебе, милый человек, на съезде? Михаил и Николай попробовали прикрикнуть на полицейских, но те не слушали. Едва-едва их лакеи заставили полицейских отступить. Парня отпустили, и он упал в ноги своим маленьким избавителем. В апреле 1836 года много шума вызвала комедия Гоголя «Ревизор». Не все знали, что за ее выпуск хлопотали Жуковский и граф Велиегорский. Последний читал комедию в Зимнем дворце, читал прекрасно. Рассказы Добчинского и Бобчинского весьма насмешили государя и решили судьбу гоголевского творения. Комедию давали беспрестанно, почти через день. Передавали, что Николай Павлович на первом представлении хлопал и много смеялся. На третьем представлении была императрица с наследником и великими княжнами. Государь даже велел министрам ехать смотреть «Ревизора». Он сказал, якобы, «Ну, пьеска, всем досталось, а мне более всех». Министр финансов Конкрин добросовестно отсидел час в креслах и сказал только, стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу. Вскоре после того великий князь случайно услышал, как самая насмешливая из матушкиных фрейлин Россет обозвала его Бобчинским, за будто бы косолапую походку бочком. Он уже научился не обижаться. Дал себе урок выучить сходить, как батюшка, величественно и грозно. С походкой не очень ладилось. Он все спешил. Вот в танцах, по отзыву верного Паткуля, слышавшего ни от одной дамы, никто так ловко и красиво не танцевал, как наследник. Саша поверил, что это не выдумка, не лесть, и был страшно доволен. 29 января 1837 года наследнику передали записку. Волнуясь, он прочитал: «Пушкина нет на свете. В 2:03 пополудни он кончил жизнь тихо, без страдания, точно угаснул. Жуковский». К Пушкину отношение в царской семье было разное. Матушка его любила за остроумие, за талант, читала, но больше привечала его красавицу-жену. Батюшка высоко чтил как поэта, но считал пагубными его либеральные увлечения. Младшие братья и сестры, заучивая его стихи и сказки, постоянно слышали о нем от Жуковского и Плетнева, и для них Пушкин был личностью необыкновенной. Александр не раз видел Пушкина на дворцовых балах и поначалу никак не мог поверить, что маленький, высокомерный и любезный живчик есть автор Руслана, Полтавы, Онегина. В то же время поэт казался им очень чуждым, лишенным той светской легкости, которая была во всех сочинителях, графе Сологубе, том же Василии Андреевиче. Историю с анонимными письмами и последующую несчастную дуэль обсуждали не раз за вечерними чаепитиями. Матушка держала сторону Дантеса, которому давно покровительствовала, он был в ее кавалергардском полку. Некоторые фрейлины в угоду ей открыто смеялись над страшным уродом, бешено и беспричинно ревновавшим свою ангельской красоты жену. Батюшка видел во всем прежде всего дело чести. Он приказал Бенкендорфу разыскать авторов оскорбительных анонимных писем, но и не одобрил Пушкина за резкость.